6. Он свернул во тьме две самокрутки, раскурил обе и отдал одну ей. Комната хранила ее запах, трогательный аромат свежей сирени. Но запах пустыни его забивал. Стрелок вдруг понял, он боится пустыни, что ждала впереди. «Его зовут Норт», — сказала она. Даже теперь ее голос не сделался мягче. «Просто Норт. Он мертвый». Стрелок молча ждал продолжения. «Его коснулась десница Божия», — стрелок сказал. «Я ни разу его не видел». «Сколько я себя помню, он все время был здесь. Норт, я имею в виду, не Бог». Она усмехнулась в темноте. «Одно время он подрабатывал тем, что развозил по дворам навоз. Потом запил, стал нюхать траву. А потом и курить. Дети таскались за ним повсюду, проходу ему не давали. Собак науськивали. А у него были такие зеленые старые шаровары. И от них жутко воняло, ты понимаешь?» «Да». «Он начал ее жевать. Под конец уже просто сидел и вообще ничего не делал. Даже есть перестал. Наверное, воображал себя королем. Детишки, наверное, были его шутами, а собаки придворными». «Да». «Помер он тут, в аккурат на пороге. Шел по улице, сапогами своими шлепал. Сапоги-то солдатские были. Носи их, не сносишь. А он их нашел на старом полигоне. В общем, шел он по улице. Ну и, как водится, следом детишки с собаками. Видок у него был еще тот. Как вот вешалки из проволоки, если их собрать и скрутить все вместе. В глазах у него словно адов огонь горел. А он еще ухмылялся. Такой, знаешь, оскал. Малышня вырезает похожие рожи на тыквах в канун большой жатвы. А уж несло от него кошмар. И грязью, и гнилью, и травкой. Она, знаешь, стекала по уголкам его рта. Такая зеленая кровь. Я так думаю, он собирался войти и послушать, как шеп играет. И буквально уже на пороге вдруг замер, голову вскинул. Я его видела, но подумала, что он карету услышал, хотя для кареты было рановато. А потом его вырвало черным таким, с кровью. Лезло все через эту его ухмылку, как сточные воды через решетку. А уж воняло, лучше с ума сойти, честное слово». Он вскинул руки и как отключился. Просто упал и все. Так и умер с этой ухмылкой на губах. В своей же блевотине. Добрая такая история. Да, спасибо, Сэй. Какое место такая история? Ее била дрожь. Ветер снаружи так и не унялся. Где-то хлопала дверь. Далеко-далеко, как звук, пригрезившийся во сне. В стене копошились мыши. «Надо думать, это единственное заведение во всем городке, где мышам есть чем поживиться», — подумал стрелок. Он положил руку ей на живот. Она вздрогнула, но тут же расслабилась. «Человек в черном», — сказал стрелок. «А почему нельзя кинуть палку и сразу заснуть? Но ты от меня не отстанешь, как я понимаю, пока я все не расскажу». «Мне надо знать». «Ладно, я расскажу». Она сжала его ладонь обеими руками и рассказала все.